Клондайк. Самое событие. Среда. Вечер. «Ты живу еще?» — спросила Мила после того, как я поднялся в квартиру. «Относительно. Все в мире относительно. Как тут у тебя было?» Стучали несколько раз в двери, но я даже не выглядывала. Дома сидела, как и обещала. «Умница какая! Пока придется и дальше сидеть, ситуация ухудшается. Одной или с тобой?» «Без меня!» Я подошел к ней сзади и обнял за плечи. «Мне нужно будет много-много бегать, чтобы как-то из этого всего выкрутиться». «И как ты выкрутишься?» Она откинула голову мне на грудь. «Надо ночь простоять и день продержаться, как кибальчишу. В форте назревает большая драка, будут давить Лигу и Семеру. Исход ее понятен. Для нас такой исход как раз очень подходит». «А до того времени?» «До того времени надо встроить себя в выигрывающую сторону. Причем правильно встроить, и чтобы в сторонке постоять, и чтобы нас вместо прокладки не использовали. Вот этим с утра и займусь». «Можно мне с тобой покататься?» — вдруг спросила она. «Зачем?» «А за охрану. Я правда хорошо стреляю». «У тебя разрешения на ношение нет. Да и я дергаться буду все время. Не о деле думать, а о тебе. Саня тоже останется. Будете здесь оборону держать. Магазин завтра закрыт по техническим причинам. И Хмель пап закроет. Наверное». «А ты с кем?» «С Дмитрием. Лучшее прикрытие. Да и лезть никуда не буду. Все больше безопасные места. А все меньшее?» «А все меньшее не планирую. И вооружусь до зубов. Ладно, я в душ. А то что-то копыта уже отстегиваются. Жди меня на ложе любви». «Не уснешь?» «Потом усну, сразу же. Как тупой, бесчувственный чурбан. Но потом». Хмель. Самое событие. Четверг. Утро. Я люблю утро. Люблю, когда не надо никуда спешить, и можно подольше поваляться в постели. Но это когда есть с кем. И когда можно, а не нужно. Вся прелесть ничего не делания в раз пропадает в случаях вынужденного нахождения под домашним арестом. Если нельзя не то, что на улицу выйти, но и окон лучше лишний раз не маячить. Это откровенно напрягает. Поэтому, устав от безделья в первый же час бодрствования, я отыскал гвоздодер и забрался с ним на запыленный и совершенно пустой чердак. Весь хлам отсюда был вывезен на ближайшую свалку сразу после моего заселения, и оставалось лишь пригибать голову, чтобы не зацепить макушкой стропила. Я подобрался к дальней стене, просунул в щель изогнутый конец гвоздодера и без особого труда выломал одну из добротных досок. Потом отодрал следующую и еще пару с другой стороны. После этого заглянул в дыру, но перебираться на соседскую половину не стал. Пусть Николай обещал предупредить домашних, всегда оставался риск, что кто-нибудь с просонья начнет палить через потолок на звук чужих шагов. Да и не суть. Пролезть в дыру труда не составит совершенно точно. А значит, теперь у нас появилась возможность ходить друг к другу напрямик, минуя улицу. Но чердак я все же запер на замок. Спустился в бар, а там уже прибирался Иван. На дверь мы вывесили табличку «Санитарный день», и потому решили потратить свободное время с пользой для дела. Вычистить, подлатать, передвинуть. Да что угодно. Грачев о возможном визите недоброжелателей был предупрежден, и, не мудрствуя лукаво, предложил принести из подвала двустволку. Вместо этого я вручил ему свой слонобой. «Он же сертифицирован!» — разочарованно протянул помощник. — Именно. Это индикатор, понимаешь? Выстрелит — отлично, не выстрелит — значит, надо поднимать руки над головой и сдаваться. Стрелять по дружинникам чревато. — Так к нам дружинники вломиться могут? — удивился Иван. — Есть такая вероятность. Но сам от револьвера отказываться не стал, и когда через час постучали во входную дверь, вооружился именно им. — Проверь! — попросил помощника. Тот с жезлом свинцовых ос подобрался к окну, выглянул краем глаза на улицу и тихонько выдохнул. «Дружина!» Но сразу встрепенулся и покачал головой. «Не, петлицы другие, патруль!» «Открывай!» Встав за стойку, скомандовал я, револьвер продолжал удерживать в опущенной к низу руке. «Может, не стоит?» «Открывай!» Иван послушался и быстро отступил в сторону. Дверь распахнулась, в бар решительно прошел молодой веснущатый парень в чине младшего сержанта патруля. Он с интересом глянул на массивный агрегат в руках у Ивана, усмехнулся. На стену повесить хотите? Дело!» И направился прямиком ко мне. «Товарищ Хмелев?» «Он самый». «Майор Гельман передает бумаги». «Отлично!» С облегчением улыбнулся я, расписался в ведомости левой рукой и ею же забрал пакет. Если патрульного и удивила опущенная под стойку правая рука, вида он не подал. А я просто боялся, что брошенный на полку револьвер слишком характерно громыхнет по дереву, вот и держал. Как и обещал, Гельман прислал документы по выставленному на торги штабу патруля. Но только я начал разбираться в условиях продажи и предварительной смете на ремонт, как раздался новый стук в дверь. Иван глянул на меня, я кивнул. На этот раз явился один из телохранителей главы торгового союза. «Иоанн Карлович просит подписать договор», — пояснил он, выкладывая на стойку жиденькую пачку бумаг, и добавил. «Прямо сейчас!» Я отказываться от взятых на себя обязательств не собирался и быстро проставил подписи во всех нужных местах. Не оставалось ни малейших сомнений, что Иоанн Карлович меня дружинником не сдавал, и во всем виновата именно прослушка. — Так мы теперь пиво торгашам продавать станем? — удивился Иван, задвигая засов. — А? — встрепенулся я. — Нет, просто небольшая подработка намечается. Помощник успокоился и занялся уборкой. Мы даже успели выдвинуть пару столов, прежде чем пришел наш поставщик бутылок. Краснолицый урод с искривленными кистями и мутными глазами тяжело больного человека бросил примотанную к санкам картонную коробку из-под холодильника у крыльца. Поэтому Ивану пришлось самому затаскивать в бар составленные в нее коробки поменьше. — Все как обычно, — скрипучим голосом объявил урод. — Никакого прозрачного стекла, никакой резьбы. Я быстро просмотрел горлышки бутылок на предмет сколов, затем выгреб из кассы мелочь и рассчитался с поставщиком. — Унести в подвал? — предложил Иван, когда тот отправился в освояси. — Сам отнесу, — решил я, — и замочу сразу. Пусть вся тара у нас и была по большей части возвратной, неизменный бой и людская забывчивость заставляли время от времени докупать новые бутылки. К тому же в стекло я обычно разливал сорта пива с немалым сроком созревания, что на 3-4 месяца, а то и полгода выводило бутылки из оборота. — Да! — встрепенулся Иван, когда я уже потащил первую коробку вниз. — Вчера Николай сумку вечером занес, под стол кинул. Я кивнул, спустился в подвал и первым делом принялся изучать заказ с той стороны. Солод в промышленных масштабах силами Платона возить было просто нереально. Но вот хмель, дрожжи и прочую сопутствующую мелочевку закупать через кондуктора выходило гораздо дешевле, нежели при заказах из Северореченска. И платил сразу долларами, и выбор был несравненно шире. В этот раз я попросил приобрести для меня кроненпробки, хмель-перле, Нагорич, Мозаик, Каскад и Вилаймент на аромат, а еще полукилограммовую пачку сухих дрожжей. Все оказалось на месте. Я раскидал ингредиенты по ящикам, наполнил водой пустой бак и сгрузил в него бутылки. Потом вернулся за стойку и проставил в грозбухе галочки напротив отметок о предоплате за ингредиенты. К слову о Платоне, а почему он до сих пор не заявился с расспросами о сроках починки пресса? Не иначе Николай запретил из дома выходить. Оно и к лучшему. Рассчитаться с кондуктором смогу, лишь сдав уже переплавленные в слиток 320 граммов серебра Яну Карловичу. А когда получится съездить на монетный двор, это большой вопрос. Тут все исключительно от дальнейших намерений контрразведки зависит. Интересно, господин Ленев на меня сильно обиделся? Остынет или будут последствия? Я вздохнул и зябко поюжился. Сильно он обиделся или нет, даже не так важно, как начнут стрелять бандиты друг друга или все же попробуют договориться миром. Такая вот загогулина! Вскоре послышался гулкий шум двигателя, и к бару подъехал грузовичок с эмблемой Западного полюса на забрызганном грязным снегом борту. Грузчики принялись выставлять на тротуар пустые 50-литровые кеги, и Грачев спросил. — Этих пускать? — Запускай! Распорядился я, понимая, что неурочный возврат тары служит не более чем прикрытием для визита в бар Ханина. И точно, вслед за подсобными рабочими в бар вошел Владимир Михайлович. «Привет, привет!» — поздоровался начальник отдела собственной безопасности дружины и попросил. Слава, нальешь своего замечательного пива? Я накачал два бокала светлого и позвал гостя в подвал. Владимир, у нас тут уборка. Давайте устрою экскурсию по пивоварне. Не откажусь. Всегда хотел посмотреть, как у вас все устроено. Иван, присмотри тут пока. Попросил я тогда помощника, первым спустился в подвал и выставил бокалы на стол. Ханин расстегнул пальто, с интересом поглядел по сторонам и улыбнулся. «Уютно тут у тебя!» «Ближе к делу», — потребовал я. Владимир Михайлович взял бокал, спокойно отпил пиво, затем спросил. «Здесь можно говорить свободно?» «Да, выкладывай, не мотай нервы». Тогда дружинник вновь улыбнулся и объявил. «Ты получил отсрочку». «В смысле? Война не началась?» «Лига взяла своих на короткий поводок», — покачал головой Владимир Михайлович. «Надо было выбирать цель с противоположной стороны». «Надо было». «После известных тебе событий они затаились в ожидании ответки, и у меня не было оперативной информации», — заявил Ханин в свое оправдание и приложился к бокалу. «К тому же лично тебе мешал...» Я осекся и не стал называть вслух никаких имен. «Ладно, что дальше?» «Сходка состоится в ближайшее время», — ответил дружинник, выставив на стол пустой бокал. «Как станет известно, где и когда, я тебе сообщу». «Было бы неплохо», — мыкнул я и сделал несколько жадных глотков пива. Новости нисколько не порадовали. «Буду на связи», — пообещал Владимир Михайлович и поднялся наверх. Я осушил бокал и двинулся следом. «Все нормально?» — встретил меня встревоженным взглядом Иван. «Да, порядок», — подтвердил я, пребывая не в лучшем расположении духа. «Ненавижу ждать, но ничего другого, кроме как дожидаться возвращения Николая или звонка Ханина, мне сейчас не остается». Словно встревоженный моим взглядом зазвенел телефонный аппарат. Я с некоторой даже опаской снял трубку, но это оказался Саня Чародей. «Привет, я сейчас на обед загляну. Встречай!» Я посмотрел на часы и предложил. «Давай через 15 минут, пока разогрею что-нибудь». «Заметано!» Разогреть колбаски и поджарить яичницу много времени не заняло. Потом я поднялся наверх и отпер чердак. Вскоре через дыру в перегородке на мою половину перебрался Саня, и я отправил его в подвал. Сам заглянул на кухню и отнес вниз немудреную снеть. «По пиву?» — спросил, выставляя тарелки на стол. «По пиву!» — кивнул чародей. «А Мила где?» «Николай ждет». «Он не звонил еще?» «Не». Я вздохнул, поднялся наверх и накачал бокал пива. «К нам посетители через крышу теперь ходить будут?» — пошутил Иван. «И не говори, когда бар открыт, суеты гораздо меньше!» Только и рассмеялся я. «Так, может, откроемся?» Я пару секунд обдумывал это предложение, потом махнул рукой. «Открывай!» Если решат вломиться дружинники, они вломятся. А бандитов пока опасаться не приходилось. Ханя на сходке заранее предупредит. Иван задвинул на место последний стол, отпер дверь и снял с нее листок с предупреждением о санитарном дне. Потом он ушел на кухню разбираться с продуктами. У тети Маши сегодня был выходной. Я отнес в подвал бокал пива и вернулся обратно в бар. Только встал за стойку, и распахнулась входная дверь. «Опа!» — удивился я. «А тебе чего дома не сидится?» «А работать кто будет?» — пробурчал Платон и протянул коробку из-под обуви. «Это тебе!» «Перекусишь?» «Не откажусь!» «Спускайся в подвал!» Кондуктор кивнул, потеребил короткую бородку и ожидаемо спросил. «Как у нас дела?» «Все хорошо», — не моргнув глазом, заявил я в ответ. «Деталь заказал, если все срастется, завтра или послезавтра заберу». «То есть без неожиданностей?» «Абсолютно. Пиво будешь?» «Не, давай чего покрепче, продрог». Я достал из-под стойки бутыль с настоянным на травах самогоном собственного производства и передал ее кондуктору. «Иди, сейчас соображу что-нибудь». Платон спустился в подвал, а я сменил на кухне Ивана. И только переложил яичницу и колбаску на блюдо, как в коридоре послышались легкие шаги. Выглянул в дверь, со второго этажа спускалась Мила. «Привет!» — улыбнулся я девушке. «Проголодалась?» «Да. Приготовишь что-нибудь?» «Держи!» — передал я ей блюдо. «Скажи Платону, сейчас еще принесу. Николай не появлялся?» «Пришел». «И как?» — встревожился я. «Нормально, спокойный. Да он сейчас сам придет». «Отлично». Я отправил девушку в подвал, приготовил дополнительную порцию, налил пару бокалов пива и спустился следом. Платон одной рюмкой самогона ограничивать себя не стал, да еще налил сотрапезником. Поэтому глаза у всех так и блестели. Выпил и я. Почему не выпить? Свободный человек, имею право. Клондайк. Самое событие. Четверг. Утро. Не люблю, когда утро проявляет себя только будильником. Ты глаза открыла, вокруг темнота. И под одеялом тепло, и рядом теплое женское тело, и лежал бы и лежал. Но надо вставать, и надо искать способ выбраться из этой трясины, в которую понемногу начинают засасывать. И ведь ладно, если бы сам где-то накосячил, так нет. Банальное стечение обстоятельств. И Мстислав собирался мне с утра звонить. У него утро во сколько настанет, интересно. Мне бы времени не терять. И, кстати, хорошо было бы, если бы хмель меня послушал и окопался сегодня в своем пабе. Закрыл бы все к черту и сидел внутри за магической защитой. А то это его манера лезть в неприятности и при этом делать все втихую как-то восторга не вызывает. В результате не знаешь, где сам нарвешься. Так, а мне бы Дмитрия. Просто для того, чтобы машину без присмотра не оставлять. Чтобы мне в нее какую-нибудь дрянь не засунули. Маячок там или прослушку. Или пусть он Платона лучше сегодня охраняет. Надо подумать. Умылся, побрился, оделся, тихо закрыл за собой дверь в студию, не забыв включить сигналку. И тихо спустился в подвал. Здесь и чаю напьюсь, здесь и подумаю. Хлопнул в ладоши, включил магический шар, который завис над рабочим столом, потом пошел в топочную угля подкинуть. Да будет тепло. Здесь тепло — это самая важная вещь. Так, я сегодня не только револьвер прихвачу, мало ли что. Мысль разбежалась между дробовиком и карабином и остановилась все же на дробовике. Разве что взял не десятый калибр, а рем 12-го. С пистолетной рукояткой и откидным прикладом. В машине такой удобней. Набрал патронов, затолкал в магазин и навесной седл. Так, наличные. Сегодня с собой наличных надо иметь побольше, мало ли что. Приложил кольцо к вмонтированному в пол сейфу, набрал код, поднял тяжелую крышку. Рублей 200 возьму, мало ли что. И еще столько же там останется. Амулеты. Алхимические, к сожалению. В городе зафонит. Так что обычную свою чешую дракона. От ментального доминирования. Всегда на мне. И аптечку походную возьму сегодня. Одеться решил в зимний охотничий камуфляж. А кобуру просто сверху нацепить. Носить оружие я и открыто имею право. Зато вид будет, словно так и надо. В случае чего и дробовик никого не удивит. Ну а если дружинники какие остановят для проверки, пусть проверяют, не вопрос. Чайник вскипел, насыпал чаю в ситечко с пружинками, бросил его в кружку, залил кипятком. Потом полез в стол, где у меня несколько коробок печенья заныкано. Вытащил одну, положил рядом. Откуда люди лениво считывали информацию из жучков? Подъезжали на машине и останавливались рядом с пабом? Или все же к делу всерьез отнеслись и сняли, например, квартиру где-то в доме напротив? Наблюдать за нами визуально бесполезно, у нас все окна зеркальной пленкой заклеены. А вечером я еще и жалюзи сдвигаю, как раз чтобы не заглядывал никто. Но вот за пабом и фасадом здания смотреть можно было бы и слушать, о чем народ треплется. Стоящая на улице машина у нас пока слишком приметна, а прохожих на красном в это время не так много. Тоже стоять и топтаться — это малость того. Еще можно прямо к пабу подъехать под видом посетителей и так считать, но это без всякой слежки и наблюдения. Ну еще можно в пустом здании засесть, где-то за нами. Благо уже за нашим забором начинается заброшенный район. Но оттуда ничего не разглядишь. Вся активность только с фасада заметна. Тогда как их отследить? Придется будить Милу. А Саню вообще-то просто пора будить. Пусть начинает осматривать нашу половину здания. А потом встанет на охрану и оборону вверенного объекта. Хватит дрыхнуть. Поднялся наверх, подолбил Саню в дверь, дождался, пока он ее откроет. «Вставай, о великий, тебя ждут великие же дела!» — объявил я чуть злорадно, глядя на его заспанную рожу. «Список дел приложителей, сам помнишь?» «Я помню!» Он зевнул вширь невероятную, аж сустав щелкнул, прикрыл рот ладонью. «Тогда действуй!» Мила, оказывается, проснулась от стука в Санину дверь, и сейчас кошкой потягивалась в кровати. «Дорогая, у меня к тебе задание!» Я присел рядом и положил руку ей на бедро. «Рассказывай!» Надо время от времени вот в этот прицел, я достал из сумки, покрытой рунами вивер, осматривать окна в домах напротив. Думаешь, оттуда за нами следят? Умница какая. Очень возможно, если увидишь чьи-то ауры, зависшие у окна, то очень может быть. А может быть, просто бабушка с чаем, которая любит смотреть на улицу. Мила рывком уселась, скрестив ноги и положив руки на колени. Для моей бабули это было главным развлечением. Бабушку ты разглядишь, она открыто сидеть будет. А не бабушки, скорее всего, занавески прикроют и будут наблюдать через щель. Ну, согласна, да. Я встал с кровати, полез в письменный стол и выудил оттуда десятикратный монокуляр Vortex Solo с наклеенными на обрезиненный корпус рунами. Не самый удачный наш эксперимент. Ауры он видит хуже, чем обычный прицел. Тут вся хитрость в соосности руны фокуса-прибора. Поэтому и не получается делать чародейскую оптику из призматических биноклей. В прицеле руны встают вокруг оси идеально, а в монокуляре пришлось подгонять, и все равно результат так себе. Зато он, правда, очень компактный. Кстати, а если попробовать прицел затягивать в толстую полиэтиленовую пленку как-то? Руны при стрельбе перестанут вылетать? Надо попробовать, к слову. Если время будет, то сегодня вечером и попробую. А если не будет, то в другой раз, не к спеху. Ладно, еще раз повторюсь, сиди дома безвылазно. Может быть, шум с чердака услышишь. Эта хмель будет в перегородке дверь пробивать, на всякий случай. Так что не удивляйся, он предупредит. Хорошо, целуй. Она раскинула руки для объятий. Обнял, поцеловал, губы у нее тонкие, как и вся она, как и черты лица, но теплые и нежные. «Береги себя, кругом враги!» Напутствовал я ее и вышел из квартиры. Ну и где звонок от Мстислава? Может, черт с ним, просто поехать в штаб резерва? Если даже его нет, то хоть машину осмотрю. Что там ремонтировать надо, выясню. Тут телефон зазвонил, я схватил трубку. «Мстислав, приезжай в штаб. Один или людей брать? Пока один. Есть!» «Дмитрий, нет. Дмитрий пусть с Платоном будет, так спокойней». Оделся, поднялся в магазин, проверил улицу в домофон, никаких подозрительных машин поблизости. Может быть, снайпер не поблизости, но этого мне не разглядеть. Положимся на амулет. Проскочил через двор в гараж, напомнил себе, что новый пикап до ума довести надо, обогреватель поставить. Завел Шеви, открыл ворота, выглянул из них аккуратно и лишь потом вывел машину. Паб пока закрыт, перед ним никто не припаркован. И улица почти пустая. Две тетеньки в толстых шубах с авоськами идут дальше в перевалочку. Вряд ли так мастерски получится засаду замаскировать. По дороге к штабу встретил только мусоровозку. Да на перекрестке бригада ремонтников в оранжевых жилетах собиралась что-то делать. Но пока еще ничего не делала, а просто курила. Дым от папирос смешивался с паром от дыхания, и над кучкой мужиков зависло настоящее облако. На КПП, на въезде на территорию расположения патруля, вместо одного человека дежурило аж трое. Усиление объявили? Очень похоже. Проверили мои документы, шлагбаум поднялся, и я въехал внутрь, сразу свернув в сторону нашего штаба. И на стоянке обнаружил хорошо знакомый белый эксплорер. А рядом с ним оранжевый фордовский пикап с пятиместной кабиной. В помещении штаба было не то чтобы очень людно, но и не так пусто, как раньше. Причем из пяти мужиков, сидевших в холле на стульях и подоконниках, я знал троих. Они тоже в резерве, получается. Чем дальше, тем интересней. Дверь кабинета Мстислава распахнулась, в нее высунулся Олег. «Приехал? Давай, заходи!» После машин на стоянке и людей в холле я совсем не удивился, увидев Диего в комнате. Там же был Мстислав и еще какой-то мужик лет 40, сидевший в углу. «Всем здравия желаю!» «С Диего знаком?» — сразу спросил Мстислав, когда увидел, как мы поздоровались. — Очень хорошо. Это Павел Фоминых, в свое время в патруле служил. Сейчас тоже в резерве. Не встречались? — Павел! — мужик, встав со стула, протянул мне руку. — Я к вам в магазин заходил, как-то патронов взял. Не думаю, что помните. — Теперь точно запомню, — усмехнулся я. — Николай! — Так, Николай, сразу по тебе. Мстислав сел за стол и открыл потрепанный ежедневник. Я с Кузьминком разговаривал сегодня с утра. Сказал, чтобы они от тебя отвалили, или мы будем проблему выносить на самый верхний уровень. Они нарушают базовые принципы, так сказать. Ты меня понял? Я понял. Вербовать людей в невраждебной структуре вообще-то большой моветон. Так не делается. А когда делается, то чревато большим скандалом. Но я как-то изначально не слишком высокого мнения о спецслужбе Ленева. Так что в схему такое поведение укладывается. И как реакция? Он меня понял. И донесет, я думаю, куда следует. Если последует неправильная реакция, дай мне знать, будем разбираться. А пока нам только вражды между собой не хватало. Кстати, по плану подготовки у тебя что? Я вытащил из кармана флешку, показал Мстиславу. План готов, в сущности. Надо, чтобы мудрое начальство с ним ознакомилось. Я ласково посмотрел на Мстислава. И утвердила. Давай! Он протянул руку. Какой файл? Огневая подготовка. Понял. Мстислав воткнул флешку в маленький нетбук Samsung, водил пальцем по тачпаду, затем удовлетворенно кивнул и отдал флешку обратно. Теперь по поводу того, зачем я вас собрал. Принято решение, скоро будут брать к ногтю Лигу. Лигу и подчиненную ей структуры. Договариваться они не способны, претендуют на многое, плюс Лига крышует чистый криминал в виде семеры. Шпионаж в пользу города, какие-то странные контакты с Севером. В общем, они мешают. — Чему? — с усмешкой спросил Диего. — Государственному строительству. Постепенно умные люди приходят к мысли, что баланс конкурирующих группировок не самое мудрое устройство в этих условиях. Это хорошо работает, если нет внешней опасности. А здесь она есть. И не одна. Лига в эту вертикаль не вписывается, — спросил я. — Впишется кто угодно, если хочет вписаться. И если готов искать компромиссы. А Лига компромиссов не ищет, они просто выдвигают условия. — Бабы дуры! — вздохнул Фоминых. Мне вспомнился разговор с Кузьминком. Да, спущенный в массы лозунг уже половине города к зубам прилип. — Начнется все скоро, — продолжил Мстислав. — Мы не успеваем набрать весь штат и даже образовать из резерва нечто целое. Но мы набираем людей группами, сыгранными бригадами. Охотники, поисковики, охрана торговых колонн. Поэтому так и будем распределять задания. На боевое слаживание в составе отряда у нас времени просто не будет. — И задания какие ожидаются? — спросил уже я. — Мы ожидаем резкого обострения обстановки вокруг северной промзоны. Что там делается, рассказывать никому не надо. Сил патруля на все не хватит. Тут еще и лазурное солнце на носу. — Не хватит точно. Патрулю городское начальство никогда не давало разрастаться, выдерживая его штатную численность такой, чтобы они могли вести операцию за стенами. И все. Северная промзона всегда была на них. Дружина туда даже не совалась, но людей и там категорически не хватало. Были еще комендачи из охраны штрафного отряда, но опять же, по минимуму. — Поминых, у тебя сколько людей? — Четверо. — Гордеев? — А вот сколько у меня людей. Саня до Дмитрия можно не считать. Платон неплох, но его подставлять страшно. Хмель? Ваня? Так они не мои, они за компанию, но все же. 4,5. Почему с половиной? Одному за стену надолго нельзя, пара дней, не больше. Понятно. Комментариев не последовало. В условиях отбора не было обозначено, что человек должен быть выездным, а невыездных в форте много. Можно сказать, что все население Черного квадрата — это невыездные, которые выезжали не по делу. Чувствительность к магическому излучению высокая, вот и пошли мутации. А вот в патруль, да, туда отбирают людей исключительно с высокой сопротивляемостью. «Необходимо повысить боеготовность», — продолжил Мстислав. «Старайтесь держать свои группы в сборе постоянно. Транспорт свой, бензин компенсируем. Связь обеспечим. С завтрашнего дня. Поминых, у тебя группа неполная, дополнительного человека дам. Как поняли?» Все хором сообщили, что поняли. «Табельное оружие уже здесь. Здесь и получать, если кому нужно», — добавил Мстислав с усмешкой. «А что за дежурство такое странное?» — спросил Фоминых. «Ну а ты как думаешь?» — повернулся к нему Мстислав. «Чтобы невозможно было отследить выезд группы?» — предположил тот. «И чтобы можно было иметь людей в разных местах одновременно. Внешне здесь ничего меняться не должно, пока. Связь получите». Мстислав встал, открыл металлический шкаф и начал вытаскивать из него обычные рации. Хотя нет, не обычные. Уже местная переделка. «Радиостанция переносная, магическая, десятиканальная». Он выложил три рации на стол. «Вот запасные аккумуляторы. В среднем каждого хватает часов на 30. С подзарядкой сами решайте, не маленькие». Я взял рацию в руки. «Да, так, полицейская Моторола. Только антенна не обычная, обрезиненная, а деревянная, отделанная металлом. Ну и аккумулятор другой». «А почему десятиканальная?» «Больше не получается, урезали. Это же не частота, а что-то совсем другое. Зато зона покрытия весь форт и еще окрестности. Обычная столько не потянула бы. Вот таблица кодов. Учить самим и учить личный состав. На столе появилось несколько листов бумаги. — А на что реагировать придется? — спросил я. — Понятия не имею, на что угодно. Возможно, выезд из форта, всем быть в готовности к быстрому сбору. Из трех ваших групп предварительно формируем взвод. Дежурная частота третья, для связи между группами седьмая. Связь здесь проверьте, чтобы все работало. — Я так понимаю, что не только мы в резерве числимся? — спросил Фоминых. — Еще два взвода сформировано. Они дежурят в таком же порядке. — Что-то эффективность резерва выглядит сомнительной, — сказал Диего. — Естественно, — мыкнул Мстислав. — Поздно формировать начали. Занятия не проводились, люди друг друга даже не знают. Имеем, что имеем. Весь расчет на то, что у нас люди не с улицы. По крайней мере, патруль привлекает тебя своих обучать, а не ты их. Совещание закончилось быстро. У Мстислава какие-то другие дела еще были. Он рванул на выход, и я успел его придержать на минуту. Оружие, что взяли с засады, я хотел бы номера с него списать. Где оно? Номера списали уже. Мстислав оглянулся. Олег, сделай Гордееву копии описи с вещдоков, хорошо? Сделаю. Давай. Мстислав хлопнул меня по плечу. Дай знать, когда выяснишь, мне тоже интересно. А по автомату что-то уже есть? Автомат левый, номер нигде не значится. Мстислав убежал. Олег отдал мне копию описи, которую я сложил и сразу убрал в карман. Потом догнал Диего, который со своими людьми собрался на выход. — Стой, разговор есть! — остановил я его уже у машин. — Я же в Лудино съездил, пообщался. Не передумал? — Нет, чё это я вдруг передумаю? — даже удивился он. — Тогда держи договор, читай. Я полез в кабину Шеви и выудил оттуда папку с договором, что мне брюхатый дал. Советую не тянуть, хотя бы потому, что срубы можно заранее заказать, и с теплом нам их просто сложат, так что в сезон сможешь работать. — Не вопрос, я готов. Ты сам договор читал? — Естественно. Нормальный договор, стандартный, без ловушек и мелкого шрифта. Ты платишь, мы отдаем объект в вечное пользование. Все. Ну и налог с него будет ежегодный, но небольшой, там прописано все. — Назначай день и погнали туда с деньгами. Диего пожал плечами. — Когда планируешь? — Трудно сейчас что-то спланировать, — я кивнул в сторону штаба. — Пусть как-то ситуация вообще прояснится. — Верно. — Да, вот еще что. Я изобразил, будто случайно вспомнил про следующий вопрос. — Я Мстислава у тебя в офисе встречал, еще до всяких резервов, и там его видел. На кого он раньше работал, не знаешь? — Знаю. На моего двоюродного брата. — Доминика? — удивился я. Брат у Диего был своеобразный, глава секты «Несущие свет». Вроде как бы даже ясновидящий. Они и внешне похожи, оба худые, темноволосые и горбоносые. — Доминика! И Олег тоже! — А что вдруг его командиром резерва поставили? — Потому что не все является таким, как кажется. Извини, не могу больше рассказать, без разрешения братца. — Ну, может и так, потому что несущие свет как-то больше проповедями занимались и продажей амулетов, разгоняющих тьму, насколько я помню. Ни во что не лезут, никому жить не мешают... Резиденция у них своя, неподалеку от Южного бульвара, а вот Мстислав с его военными ухватками как-то не очень вписывается в их общую стилистику. — Я понял, но удивил ты меня, если честно. — Я думаю, — усмехнулся он. — Связь проверяем. Во двор штаба приехал эвакуатор с сервиса Семы Беленького, который он сам и привел. Он быстро осмотрел Сабербин, затем выдал. «Только радиатор, двери, стекла. Радиатор есть, могу к вечеру заменить. Лобовухи нет, буду у тебя ж заказывать. Но могу пока заклеить. Будут мутные пятна, но дыр не будет. Дверь заварю, но краску надо подбирать. Или могу как-то вообще закрасить, чтобы просто не ржавело». «И когда забирать?» «Послезавтра с утра можно». «Договорились». Эвакуатор, который мы же с Платоном Беленькому притащили, уехал за ворота... А я уселся за руль Шеви и поехал в сторону Кишки, ко входу, что на площади Павших, где салонов связи до черта. Остановился у тротуара, обнаружил охранника в толстенном тулупе, приглядывающего за машинами, и сдал ему свою под присмотр, подкрепив сделку обоюдными кивками. В Кишке оказалось неожиданно людно, все же относительное тепло приманивает сюда порядочно покупателей. Почти сразу у спуска нашел салон связи «Волна», совсем небольшой закуток с полками, забитыми всякой старой электроникой, от мобильников до подержанных лэптопов. Там, разорившись аж на 100 рублей, купил сразу 5 чарафонов из тех, что здесь за мобильники. Они сделаны, в общем-то, на базе старых мобильников, которые, я думаю, какой-то кондуктор на большой земле просто на вес скупает. Такие они старые. Совсем телефон из этого не выходит, даже на обычный телефон не позвонить. Но пару десятков абонентов друг на друга завязать можно. Типа корпоративная сеть получается. Правда, подзаряжать их постоянно магической энергией — сущее разорение. На то и весь расчет. Стоят копейки, обслуживание золотое. Затем зашел в магазин Платона, где нашел в подсобке Дмитрия. Этот магазин был меньше, чем на колхозном рынке, набит барахлом плотнее, и продавец, молодой парнишка лет 18, начисто терялся в этих завалах. Но оборот тут шел у Платона как бы даже побольше, больно уж место проходное. Отдал Дмитрию 2 чарафона, рассказал про дежурство и сообщил, что жду их обоих завтра с самого утра в магазине, на дежурство. Дмитрий человек служивый, так что вопросов задавать и удивляться не стал, надо так надо. Поднялся из подземного перехода наверх, отдал монетку охраннику стоянки и поехал обратно на Красный, в книге, припарковавшись у самого входа в магазин. Пробежал, скрипя подошвами по снегу, до самого обшарпанного крыльца. Толкнул увесистую дверь. Магазин был небольшой и жил при типографии, в котором полукустарными способами печатали книги с файлов, что тащили с большой земли. Работали в магазине двое, явно муж и жена. Обоим годам к 60, наверное. Не похоже, что книги тут прямо сметали с полок. Но и магазин не закрывался. А открыт он, говорят, был уже лет 10 назад. Так что дохода супругам на жизнь хватало. «Здравствуйте, карта форта у вас есть?» — спросил я сходу. «Есть?» — поднялась из-за прилавка женщина. «Есть маленькая, просто схема, есть большая и подробная». «Давайте подробную, штуки 3, пожалуй». Полез я за кошельком. Карты были скручены в рулоны и даже кустарно запечатаны в полиэтилен. Ну и цена оказалась немалой, я даже удивился. Но заплатил. Затем увидел черный телефон на полочке и объявление, что звонок стоит рубль. Да, недешево. Но сейчас очень кстати. Отдал рубль в кассу, набрал свой домашний номер. «Дорогая, это я! Есть для меня новости?» «Есть. Чердачное окно в доме напротив. Первое справа». «Ага. Я понял, спасибо». Если окно чердачное, то это точно не старушка с чашкой чаю. Это уже наблюдение. Слава пробил дверь. «Отлично, я скоро буду». Так, за домом следят, значит. Кто именно? Думаю, что дружина. Потому что если бы это была семера, их бы дворник уже вскрыл. Да и не сидят бандиты на НП подолгу. Скучно, западло и вообще не по-пацански. Так что это те, кто слушал жучки и следил за нашими перемещениями. Ладно, пусть следят, потому что, как известно, предупрежден вооружен. Подъехал, глянул на табличку «Закрыто по техническим причинам», машину сразу загнал в гараж, чтобы в нее никаких маячков не навтыкали. Сам зашел в дом через черный ход. Поднялся в студию, где нашел явно куда-то собирающуюся Милу. «Уходишь?» — удивился я. «Обедать пошли? Через верх». Она показала пальцем на потолок. «Саня уже там». «А, вот как они время проводят. Даже завитки берут». «Иди, я скоро подойду. Вы же там все равно надолго». «А что им еще делать? Все закрыто, так и будут там по-тихому сидеть. Есть и чаи гонять». «Тогда я пошла». Мила прошла мимо меня и по лесенке полезла в чердачный люк. «Жду. Приходи». «Приду». «Точно приду, только сперва номера проданного оружия сверю. Очень мне интересно, кому я его отдал. Хоть и подозреваю, что ответ меня совсем не удивит, но все же лучше быть уверенным». Спустился в подвал, скинул куртку с шапкой, оставшись в свитере. Затем сразу чайник поставил. С холода это ритуал уже. Дождался, пока вскипит, поднялся в магазин и выудил из-под кассы журнал продаж. Так, погнали смотреть. Ассортимент у меня, к сожалению, не менялся никогда, так что привязаться к конкретному времени сложно. Придется проверять все номера подряд. Марлин и Браунинг. При этом марлины по длине ствола смотрим. Я ее всегда указываю. А вообще немало я так напродавал. Замечаешь, когда надо найти что-то в списке. Ну, в основном патроны, конечно. Надо было бы на них отдельный журнал, но теперь уже поздно что-то менять. Так, вот Браунинг. Продан частному лицу, но с лицензией. Вот номер лицензии. Покупатель Сосновский ЮП. Уже что-то. А Сосновский один из трупов. Что это доказывает? Да то же самое, что и без этой записки доказано было. Теперь ищем Браунинг. С улицы послышался звук автомобильного двигателя, хлопнули дверцы, я глянул в экран домофона, темный патриот с мигалкой. От него к подъезду двое идут. Донесло наблюдение, что я вернулся, получается. Стук в дверь, несмотря на табличку «закрыто». Не открывать? Да никакого смысла. Я уже знаю, кто это. Лучше открыть и сразу прояснить позиции сторон. Вышел из-за прилавка, отодвинул засов на первой двери, сбросил крюк между дверьми, затем открыл вторую, сразу отступив назад. Потому что крепкий молодой парень пошел прямо на меня, явно собираясь обыскать. А следом за ним вошел моложавый, длинноволосый, худой, в легком полупальто до середины бедра, руки в карманах. По-хозяйски так вошли, уверенно, как к себе. Молодого я перехватил за руку, вывернул ее рычагом, подсек ноги и уложил на пол. А волосатый замер, уставившись в ствол револьвера. «Замерли оба! Мне ваши амулеты похрен! Грохну сразу обоих! Руки показали!» Я чуть отступил назад так, чтобы лежащий на полу крепыш оказался под прицелом тоже. «Вы обознались, мы не грабители!» — сказал Длинный, стараясь казаться спокойным. «Именно что стараясь. Люди под стволом спокойными не бывают. Никто и никогда». Крепыш на полу зашевелился и увидел, как ствол револьвера уставился на него, замер. «Руки, мля, чтоб я видел!» Но не смог я себе отказать в удовольствии. «Пусть я опознал Ленева, но мы не встречались. Так что будем считать, что я их принял за грабителей. Ну, как будто не опознал. Надо бы на пол уложить, но это лишнее. Злобу затаит. Я бы затаил на его месте». «Вот мои руки!» — сказал Ленев. «Моя фамилия Ленев, вы должны знать, я из дружины. То есть ни Семера, ни ведьмы и ни люди Жилина. Вы ошиблись!» Вот он чего подумал, что я ошибся. А я не ошибся. У нас все как надо. «А это кто?» — я показал стволом Редхоука на лежащего на полу парня. «Это наш сотрудник, он ничем не угрожает!» «Вел он себя странно, как будто даже угрожал!» — доброжелательно улыбнулся я. «Он обеспечивает мою безопасность, вот и действовал излишне, может быть, старательно!» «Там есть объявление насчет телохранителей», — кивнул я на дверь. «Я же не покупатель. И он не телохранитель, а просто сотрудник. Впрочем, если вы настаиваете, он может и в машине подождать. Его присутствие не принципиально». «Пусть подождет. Вставай». Я еще чуть отступил, продолжая удерживать телохранителя на прицеле. Тот выглядел злым, но достаточно сообразительным для того, чтобы не дергаться. Ленев тоже рук не опускал. Когда телохранитель вышел из магазина, я жестом приказал Леневу сдвинуться и запер все двери. Потом убрал револьвер в кобуру. «Тот самый Ленев, значит?» «Не знаю, какой именно, но, наверное, тот самый», — осторожно сказал он, опуская руки. «Подслушка, наблюдение с чердака напротив, оно того стоило?» «Никогда не знаешь заранее». «Чем обязан?» «Револьвер хочу купить», — усмехнулся Ленев. «Можно?» «Без проблем. Какой?» «А какой лучше?» «Какой амулеты пробивает?» «Пули пробивают. А лучше такой, из которого стрелять получится». «Я у вашего приятеля Хмелева интересный видел, с длинным таким барабаном. Чем он хорош?» Слава успел перед Леневым револьвером помахать. Или этот нагловатый тельник у него вытащил. «Можно картечью стрелять, можно обычными револьверными патронами. В Америке такое часто просто дробью заряжают от змей». «Да?» Ленев расстегнул пальто и вытащил из внутреннего кармана бумажник с бляхой. «А продайте мне на бляху. С длинным или коротким стволом. Вот как у Хмелева». «Ну ничего, все же Ленев не совсем безнадежен. Умеет менять рисунок разговора, если позиция силы оказывается ошибочной. Сейчас пытается просто вытащить на контакт. Не дурак. Вам носить или в стол, или подарить кому-то?» «Пожалуй, что носить». Я поднял стекло прилавка, вытащил точно такой же, как у Хмеля, Таурус, выложил перед собой. «У Хмелева такой же?» «Да, я запомнил». В руки он взял револьвер не то чтобы очень уверенно, но и не как дилетант. С оружием человек знаком, просто не с таким. По крайней мере, как откинуть барабан, разобрался сразу. «Противоамулетные пули для этой модели есть?» «Есть». Амулет воспринимает их так, словно они с удвоенным весом. Ну и при попадании в тело тоже энергия в 2 раза больше. «Интересно! Дайте патронов. Сами решите, что лучше. Разных. И есть обычные для практики?» «Разумеется. Как не быть, не палить же по мишеням магическими. Обычных я тоже много собираю и продаю». «Кобуру?» «Да, пожалуйста, на пояс». Я быстро набрал всего, что Ленев просил, выложил на прилавок, а он протянул мне бляху, чтобы я номер списал. «Вы кем раньше были?» — неожиданно спросил он. — Оружейником, торговцем оружия. — На Аляске, так? — уточнил Ленев, забирая бляху обратно. — Именно. — А до этого? — Частным военным контрактором. а до этого в военном», — добавил я, предвидя следующий вопрос. «Части специального назначения, так?» «По штабной линии». «Еще Дмитрий Горкушин у вас есть, он ведь тоже...» «Собровец. Это ни для кого не секрет. А что?» «Сейчас все скажу», — Ленев опять усмехнулся. «Плюс у вас есть вполне боевой чародей и Платонов. Платонов он как по боевым качествам?» «Не хуже других». «Он не кондуктор часом?» «Нет». Я посмотрел Леневу в глаза. «Если бы он был кондуктором, то давно бы уехал в то же Лудино и работал оттуда, чтобы его не начали эксплуатировать все, кому не лень, без всякой реальной благодарности». «Понимаю, да и система у вас замкнута, из тех, что не отберешь, верно?» Я промолчал, выписывая трансфер на оружие. Затем спросил сам. «Наличный или чек?» «Лучше чек, у меня именной, так что с гарантией». Он извлек из кармана чековую книжку, тоже центрального городского, как и у меня, но с отпечатанным на каждой странице именем. Затем выудил ручку, быстро заполнил графу суммой, расписался и приложил палец, заставив металлизированный кружочек тускло засветиться и погаснуть. «Пожалуйста!» «Взаимно!» Я быстро уложил все покупки в небольшую брезентовую сумку. У нас тоже свои стандарты. «Пожалуйста, при стрельбе картечью цельтесь немного ниже, она вверх идет. Чай я заслужил?» — спросил Ленев. «Интересно. Будем считать, что заслужил. Хотя бы тем, что заинтересовал. Пойдемте вниз в мастерскую, там у меня все для чая». Доверие на доверие, так сказать, танец встречных шагов. Посмотрим, какое колено он выкинет следующим. Внизу Ленев повесил свое пальто на вешалку и развалился в кресле, в котором любила сидеть Мила. А я поставил чайник и выложил корзинку с печеньем. «Угощайтесь! Так чем обязан?» Ленев свел длинные худые пальцы перед грудью, в манжете рубашки мелькнул серебряный браслет. Как-то ярко он выглядит для своей должности. Хотя, с другой стороны, такого хлыща мысленно на такую должность и не поставишь. Даже, может быть, неплохим прикрытием. «Вербовка сразу провалилась. Да вы еще и сдали нас объекту наблюдения. Он мне даже звонил с утра, высказался. А вы меня сдали Жилинским, и те попытались убить». «Нет!» — Ленев выставил руки в защитном жесте. «Не сдавали! Мы так не мелочимся, чтобы за отказ человека убивать. Мы так не сделаем. Никогда. Отказ не повод. И кого мы привалили вместе с людьми из засады?» «Вы привалили Кучеренко Анатолия Борисовича, 1978 года рождения, сотрудника отдела наружного наблюдения Центрального участка дружины, жадного до денег мерзавца, который создал нам огромные проблемы. Мы даже пока оценить их масштаб не можем. Нападение на вас — самая мелочь из списка. Тем более, что вы с ситуацией справились. То есть вы хотите сказать, что...» «Кучеренко продал информацию с прослушки Жилину». Ленев принял от меня кружку с горячим чаем и кивнул в благодарность. «О том, что вы собираетесь уехать. Но он продавал не только эту информацию и не только Жилину. А вы его грохнули и труп успели сжечь. То есть мы не можем теперь разобраться, кому и что именно он сливал в последнее время». «Понятно». Я сел в свое кресло и повернулся к Леневу. «Но совершенно непонятно, что вам могло понадобиться от меня. Ну, кроме револьвера». «Если я правильно помню ваш список проблем, то это Семера, Лига и Жилин, правильно?» «Ну да, где-то так». «Лига. Это немного выше уровня ваших возможностей, но то, что у них скоро и так будет много хлопот, вы уже знаете, наверное, так?» «Догадываюсь». «Остается Жилин с Семерой. Семера разделена пополам, они на грани большой взаимной резни, но никак эту грань окончательно не перешагнут. А если бы они ее все же перешагнули... Они бы тем самым оказали большую услугу как обществу, так и лично вам. Разве нет?» «Возможно. Я хочу, чтобы вы помогли сделать им этот последний, решительный шаг». Нельзя сказать, что он меня заинтересовал своим предложением. Насколько я понимаю, совершенно аналогичное предложение он уже делал Хмелю. Это не очень хороший признак, если глава местной сигуранцы начинает набирать случайных дилетантов. Обычно их набирают вовсе не с той целью, которую доводят до них. «А мне это зачем?» «Если я вам скажу, что это избавит вас в будущем от всевозможных проверок и излишней пристрастности городской власти, это поможет?» «Нет», — покачал я головой. «Я смирюсь с убытками и съеду в Лудино. Там буду жить на лоне природы, иметь свой большой дом с баней, а за товаром ко мне и туда приедут. Он у меня уникальный». «Я так и думал», — кивнул Ленев, хотя думаю, что он тут лукавил. Думал он как раз совсем по-другому. В ваших действиях постоянно проскакивает одна и та же ошибка. Вы вербуете шантажом и сливаете агентов. Взялся я объяснять, как все это видится лично мне. Слив агента приводит к тому, что с вашей сигуранцией никто не хочет работать. Тогда вы вынуждены вербовать через шантаж и угрозы. Но шантажируемый никогда не работает со всей отдачей. Он больше думает о том, как от опеки избавиться и как вас подставить. Сигуранцей? Ну да, именно так называлась Великая Румынская разведслужба, усмехнулся я. А мы так называли все службы безопасности разом. И что вы хотели этим сказать конкретно? Моя речь Леневу не понравилась. Она явно царапнула по самолюбию, которого у него на десятерых. Но он постарался не подать виду. Я хотел сказать, что вы всегда должны предлагать что-то взамен. Я отпил чаю из кружки и отставил ее на верстак. Не в стиле, а я тебе тогда порошок не сотру. Отрицательная мотивация в таких случаях работает плохо и недолго, а нечто положительное — ты мне, я тебе. Даже фильм такой был, насколько я помню. Только не помню о чем. «Вы хотите песен? Их есть у меня!» Ленев улыбнулся. «Я поговорю с Жилиным, сам. Сегодня, если мы договоримся. После разговора он вообще про вас забудет, я обещаю. Навсегда забудет. То есть вы убиваете двух зайцев одним выстрелом. Мы отстаем от вашего друга Хмелева. У вас будет мой телефон на будущее, по которому вы можете позвонить в любое время. И вообще, давайте дружить, что в этом плохого?» Он развел руками в жесте трагического недоумения. «Почему мы?» «Отчасти из-за Хмелева», — Ленев посерьезнел. «Он вляпался, у него есть прошлое, и он все время пытается всех перехитрить. На тот момент, когда я хотел его использовать, одного Хмелева было достаточно. Задача была нехитрой и без вероятности выживания». «В том числе я не буду отрицать. Он убил людей, которые выполняли задание, развалил операцию, испортил все, что мог. Сразу же был вычислен нами. И что, оставлять все как есть?» «А дальше?» «Он не сделал того, что мы от него требовали, но выжил». Ленев усмехнулся. «Вступил в резерв, с вашей подачи, насколько я понимаю. Покупательскую базу расширяю», — усмехнулся я. «Хотя бы так. Потом мне вдруг звонит Лихачев и говорит, чтобы мы отвалили от его заместителя. И вообще обвиняет меня в устройстве засады. У меня вывих челюсти, но как-то разбираемся. Я посылаю водителя за фото убитых, и среди них обнаруживаю сотрудника дружины, того самого, который исчез и с кем исчезла ценная информация. В результате я оказываюсь в положении, что группа привлеченных людей погибла из-за вашего друга Хмелева. Других людей под рукой нет. Я понятия не имею, какая информация куда ушла. И работать через дружину просто опасно. И тут вижу вас, тех самых, у кого хватило умения хотя бы справиться с засадой. Я снова говорю с Лихачевым, и тот сообщает, что вы вполне профессиональны, и с вами есть еще толковые люди. Вот в сущности и все. И что надо сделать? Ленев, чуть подумав, закусил губу, потом полез в тонкий портфель и достал из него пластиковую папку. Теперь вам придется подписать обязательство о неразглашении. И если вы его нарушите, будете нести ответственность по закону. Согласны? Нашел чем удивить. Давайте. Ленев протянул открытую папку мне. Ну да, в случае разглашения сведений, ставших мне известными из... и так далее. Ладно, подпишем. Семеро планирует большую разборку. Они все же стремятся избежать резни, но нервы уже на пределе. Мы знаем, где они встречаются, мы знаем, как организуется встреча, мы знаем, кто придет раньше и с какой стороны. И нам все равно надо их стравить. Вот как-то так. Я не полез через чердак, потому что смысла прятаться уже не было. Ленев уехал, наблюдатели вполне могли оставаться, но теперь они уже ничему не мешали. И все же прошел через двор, чтобы не светиться на улице. Хмель все-таки открылся, но самого его в зале не было. А перехвативший мой вопросительный взгляд Иван также взглядом показал вниз. Так что я сразу свернул в подвал и нашел там за столом теплую компанию. Хмеля, Саню, Милу и даже Платона, которого я никак увидеть не ожидал. Что самое интересное, сидели они всерьез, с закусками и даже едой, и были уже теплыми. Даже Мила успела дойти до кондиции. Не пьяными, но навеселе. «Хорошо сидим», — сказал я даже с неким оттенком уважения. «И ты с нами садись», — доброжелательно пригласил Хмель. «В ногах правды нет, и нет ее и выше, как сказал классик». «Что празднуем?» Я снял с полки кружку, и Хмель тут же наполнил ее пивом. «Да ничего. Раз дома сидим, то почему бы не выпить?» «А я с другом твоим сейчас общался». — Это с каким? — Да с Леневым. В гости приходил. — Зачем? — Надо сказать, хмель выглядел ошарашенным. — Револьвер купил, как у тебя, сказал, стреляться с тобой собирается и хочет, чтобы все было по-честному. Встречайтесь завтра в 6 утра у Черной речки. Берете только секундантов. — Коль, ты пьяный, что ли? — подозрительно уточнил хмель. — Нет, я трезвый. И Ленев действительно револьвер купил. Просто это не все. — Да, к Черной речке можешь не ходить, там ничего интересного. Он тебя обманет и не приедет. — Давай уже, не тяни. Я посмотрел на огромное блюдо с мясной нарезкой, взял ломтик поджаренного черного хлеба, кинул сверху буженины, неторопливо откусил, запил пивом. — Слава, Ленев выдвинул условие снятия тебя с крючка, — сказал я, проглотив пиво. — И пообещал вечную любовь и дружбу, пока это отвечает его интересам. — И что надо сделать? — Надо напасть на разборку семеры, на СПЗ, спровоцировать конфликт. — А нас потом... — Нас для этого многовато. И перехватить будет сложно, так что рисковать никто не станет. В данном случае Леневу выгодно договориться с нами полюбовно, а нам выгодно договориться с ним. — Чем выгодно? — спросил Саня. — Хотя бы тем, что прямо от нас он поехал в гости к Жилину и пообещал, что с сегодняшнего дня про Жилина мы забудем. — А засада? — удивился Платон. — Ленев утверждает, что сведения о нас Жилину продал их сотрудник, который сидел на прослушке. — А почему Жилин решил нас убить? — Это уже вопрос. Но в данном случае я склонен доверять Леневу. Им было просто рано нас убивать, мы еще в отработанный материал не попали. Жилин мог взять этот заказ от кого-то еще, хотя бы от Семеры или Лиги. При упоминании Лиги Мила недовольно поморщилась. Но это и понятно, пока еще свежая история. В общем, основное я уже сказал. Ленев дает нам место и время стрелки Семеры. Мы отрабатываем, как считаем нужным. Взамен он отбивает Жилина, хмель слезает с крючка, на наши поездки туда-сюда глаза закрываются. Дружба, в общем. И с Мстиславом он говорил. Я в 2 укуса уничтожил бутерброд и опять взялся за пиво, попутно сооружая второй с жареной на украинский манер колбасой. — А почему именно мы? — удивился Саня. — Отчасти из-за него! — я кивнул в сторону хмеля. — Его привычки подбирать с пола все подряд. И отчасти из-за того, что наш уважаемый пивовар обломал точно такую же операцию Ленева, когда влез куда не надо. И еще потому, что Ленев сам не знает, какие сведения и к кому ушли из дружины с этим предателем. — И кто пойдет? — спросил хмель. — На 2 дней ты же за ворота выйти можешь? — Могу. — Вот и пойдешь. Саня пойдет, Дмитрий. Слав, ты можешь Ивана взять. — А я? — возмутился Платон. — Платон, ты источник дохода и процветания, мы не можем тобой рисковать. Повернулся я к нему. — 4 достаточно. 2 стреляют, 2 прикрывают. — Надо бы еще кого-то за руль. «Я могу за руль», — подняла руку Мила. «Равно как и стрелять. Мы это уже обсуждали. И если в таком месте кого-то оставить за рулем, то его тоже надо прикрытием обеспечить. По одному там не ходят. Пока 4, в общем. Платон!» — я поднял руку. «Не хочу даже спорить. Без тебя я без штанов тут останусь. Хочешь участвовать в таких операциях, сначала научи меня ходить туда вместо тебя». «Во-во!» — активно закивал хмель. «Даже я без тебя не могу. Ни сухих дрожжей, ни пробок. Здесь будешь сидеть, оборону держать». «Слишком сильно мы на тебя завязаны, так что рисковать ты будешь не только собой, но и нами всеми». Завершил я общественную речь. «И здесь действительно надо будет обороны базы держать. Так что вы с Милой этим и займетесь. Потому что есть риск того, что нас просто всех пытаются отсюда выманить». «Зачем?» — удивился Платон. «Может быть, есть еще какой-то тайник?» — придумал я на ходу. — Мало ли! — Врать сперва научись! — вздохнул Платон. — Не пущу я тебя! — я уставился ему в глаза. — И ты сам все прекрасно понимаешь. Это ты можешь без любого из нас обойтись, а мы без тебя никак. А вообще неплохо бы рекогносцировку местности провести. Только для этого нужен кто-то, кто хорошо знает северную промзону. Я ее знаю плохо. — Это к патрулю! — подумав, сказал хмель. — Так даже и не знаю, кто еще может помочь. Подумав, я встал из-за стола, поднялся в бар и набрал Мстислава. «У меня Ленев был. Договорились?» «А он договорился?» «Да, все в рамках приличия, не беспокойся, людям действительно нужно». «Тогда мне тоже нужно. Диего можешь привлечь в помощь? Мне на СПЗ рекогносцировку провести, а я там никогда не был. Свяжусь по рации, дай мне 10 минут». «Принял». Я вернулся в подвал, взялся за кружку. Все равно сегодня на СПЗ никто не попрется. Дело к темноте, дурных нема. А я в последние дни на нервах, так что имею полное право. У алкоголя седативное действие выраженное, особенно у пива. И в подвале тепло, и все свои. И вообще уже весело. Правда, еще дел хватает на сегодня, так что радостно пить пиво до вечера не получится. «Белый второй вызывает красный первый! Красный первый, как слышите меня? Прием!» Заговорила рация неожиданно чисто, без всяких помех, голосом Олега. «Белый второй, здесь красный первый, слышу тебя хорошо, прием!» «Завтра в 8:00 на пункте 3, как понял, прием!» «8:00 на пункте 3, понял тебя, белый второй, прием!» «Принял, конец связи!» Пункт 3 — это штаб по кодовой таблице. Наша группа уже красная. Синяя — это группа Диего, так что встреча назначена, это хорошо. Что интересно, компания не расходилась. Я успел уйти домой, там в гараже установить обогреватель на новый F-150, проверить работу, потом вскрыл один ящик с тем товаром, что мы привезли с последней ходкой, выловил оттуда удлинители для магазинов и установил один такой двухместный на свой браунинг 10-го калибра, который я обрезал до 18 дюймов. На 16-дюймовый удлинитель уже не вставлял, места не хватало, торчал рогом. И стяжку, которая barrel clamp, уже не установишь. Потом с этим ружьем заявился в паб и нашел там тех же, на том же самом месте, в подвале. Уже шли анекдоты, помимо бутылок на столе и кувшины со светлым появились. Закуска тоже сменилась, в смысле новое блюдо нарезки возникло. «Хорошо сидим!» Вполне искренне восхитился я. — Ага, неплохо! — согласился Платон. — Это у тебя завтра разведка, а мы отоспаться можем. Платон вообще по самогонке выступал и был заметно пьянее других. Но, может, и к лучшему. Ему бы и завтра принять хорошо, чтобы послезавтра похмелье уровень боевого пыла снизило. — А это что за калибр? Вдруг заинтересовался ружьем хмель и даже палец в ствол засунул. — 10-й, я же рассказывал. — Да я помню, что ли. Вот Ивану бы такое ружье, а? Ему меньше, даже неприлично. Бери, не проблема. Есть длиннее, есть короче. Но на короче я удлинитель магазина не поставлю. Я щелкнул ногтем по матовой алюминиевой трубе, торчащей вперед из размалеванного в древесный камуфляж магазина. «Заряжен?» — спросил хмель. Я быстро выбросил все патроны из магазина и протянул ружье ему. «Уже нет. А тут даты и все. Нечего тут заряженным размахивать». Хмель приложился, поцелился, потом спросил. — А отдача как? — Солидная. Круче, чем у 12-го. Для пули я вообще навеску уменьшаю. — Я зайду завтра. Чуть пьяновато и решительно сказал хмель. — Саня будет. Я уеду с Дмитрием.